1976 году в Дон-Карлосе пел Хосе Каррерос. Он принял участие и в записи этой оперы. Каррерос выступал в спектаклях 1977 года, но он не мог петь первый спектакль в этом сезоне. Караян пригласил меня, и я спел в одном спектакле. Некоторые певцы говорят, если меня пригласит Караян, я готов исполнить все, что угодно. Я понимаю их, и они вправе поступать так, как им велит сердце. Но я всегда стремился следовать естественному ходу событий, в результате чего отнюдь не каждый раз мог принять диктуемые Караяном сроки. Не отрицаю, мне очень жаль, что я потерял некоторые возможности работы с Караяном, но для меня есть вещи более важные. Я не могу не выполнять своих обязательств. Я восхищаюсь тем, как Караян организовал свою жизнь. Он разбил рабочее время так, что целиком концентрируется на той деятельности, которой занят в данный момент, будь то Зальцбургский фестиваль или записи, или работа с Западно-Берлинским филармоническим оркестром. В последние годы Караян почти все время посвятил работе с оркестрами Западно-Берлинской и Венской филармоний. И музыканты этих коллективов так сроднились с ним, так хорошо изучили его методы работы, каждый его жест, что Караян на спектакле или концерте может закрыть глаза и дирижировать всем потоком музыки, не теряя уверенности, что оркестранты в совершенстве понимают его. Я целиком и полностью согласен с Караяном, когда он утверждает, что после 9 часов вечера музыкой заниматься нельзя. Я совершенно иначе пою в Зальцбурге, где спектакль начинается в 6 вечера, или в Вене, где мы начинаем в 7, по сравнению с теми городами, где представление начинается в 8 или в 9, не говоря уже о Барселоне, где привыкли начинать спектакль в 10 или даже в 10:30. Пусть в день выступления я ничего не делаю, отдыхаю и думаю только о своем голосе, к вечеру я уже устаю и от этого отдыха. В Зальцбурге я поздно встаю, неплотно завтракаю, распиваюсь, немного работаю, потом обедаю, час отдыхаю, иду в театр, гримируюсь и одеваюсь, а затем все свои силы отдаю спектаклю. Публика таких спектаклей тоже более восприимчива. А когда спектакль начинается между 10 и 11 вечера, слушателям приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы внимательно слушать музыку после активного 12- или 15-часового дня. К тому же им некогда поужинать, либо они наскоро едят после работы, либо уже после спектакля в 1 или 2 ночи. Зрители бывают гораздо более бодрыми на спектакле, который начинается в 6. Они могут спокойно поужинать в 9 или 10 часов. Собственно, начинать спектакль раньше гораздо удобнее для всех, и Караян абсолютно прав в этом отношении, как и во многих других. Венецианский мавр. 1975-1981 годы. 28 сентября 1975 года стал одним из важнейших дней в моей творческой судьбе. В тот вечер я впервые исполнил партию «Отелло». Это произошло в Гамбурге. «Отелло» — предпоследняя опера Верди, ее премьера состоялась в Ля Скала в 1887 году, и с тех пор она по праву считается одним из шедевров оперного театра. «Отелло» — волнующее и убедительное воплощение в опере великой трагедии Шекспира, а партия «Мавра» — наиболее сложная и напряженная теноровая партия традиционного оперного итальянского репертуара. Один только второй акт по нагрузке равен для тенора целой опере среднего размера, а в «Отелло», между прочим, есть еще 3 акта, которые тоже надо спеть. До того времени я отказывался от предложений выступить в «Отелло», и даже в 1975 году решился на это не сразу. Но инстинкт подсказал мне, что наступил подходящий момент, и я согласился. Август Эвердинг, который был тогда интендантом Гамбургской оперы, взял на себя функции постановщика. Мы долго обсуждали проект постановки и решили, что наиболее подходящим дирижером будет Джимми Левайн. Для Левайна это был дебют в континентальной Европе. Расписание своей работы я составил так, чтобы времени для репетиции «Отелло» было достаточно, и мы трудились над этой оперой примерно так же, как драматические актеры работают над постановкой пьесы. Во время сценических репетиций я часто пел в полный голос, чтобы настроить его соответствующим образом. Каждый день мы работали с 10 до часу и с 5 до 8.